Глава 12. «Осточертел мне этот вонючий диспансер. Я уже 20 лет здесь отрубил, а теперь на меня еще и вскрытие навесили». Доктор Патрик Циммерман провел их в правое крыло здания, в помещение, где он, судя по всему, действительно готовился к отъезду. На полу стоял большой армейский чемодан, куда он начал складывать свои личные вещи, книги, безделушки и медицинские инструменты, сидя на перевернутом ящике. Одновременно он, не умолкая, жаловался и проклинал это гиблое место, пришедшее в полный упадок. Нужно сказать, что внешность доктора заслуживала внимания. Долговязый, облаченный в белый докторский халат, подпоясанный мягким шнуром, точно шлафрок. Его худое, измученное лицо, вероятно, неодолимо привлекало женщин, особенно если они любили проклятых поэтов. В довершение картины длинная полуседая прядь, не спадавшая на левый глаз, придавала Циммерману вид романтического пирата. Но главной оригинальной чертой доктора была его манера курить. Он держал сигарету между безымянным пальцем и мизинцем, прикрывая лицо остальными, когда затягивался. А между затяжками отрывисто кашлял. Словом, обреченный, но умирающий красиво. Как ни странно, это придавало ему вид сильной или, по крайней мере, героической личности. Вылитый капитан, бесстрашно идущий ко дну вместе со своим кораблем. «Собираетесь работать в другом месте?» «Ни в коем случае. Ухожу на пенсию». И доктор пустился в рассказ о 20 годах каторжной работы в этом вонючем диспансере, с нищенской зарплатой, без всякой благодарности со стороны пациентов, местных жителей. Кипя негодованием, он одновременно бережно укладывал в чемодан свои пожитки. «Пора уступить место молодым», — мрачно заключил он. Зал, где они находились, также выглядел своеобразно. Носилки, сваленные в кучу, саквояжи, переполненные заржавленными медицинскими инструментами, походные аптечки с полустертыми красными крестами, грязные операционные столы. Но самым странным было здесь множество тропических растений в горшках, стоявших вдоль стены и подогреваемых старенькими лампочками на прищепках и алюминиевыми рефлекторами. Этим и объяснялась удушливая жара в зале. Благодаря ей он не так походил на ледяные морги. «Я не понял, кто вы по специальности? Судебно-медицинский эксперт или педиатр?» «Ни то, ни другое. Я врач-терапевт. Но местные жители приводили ко мне своих ребятишек, а у меня где-то завалялся старый медицинский диплом, позволявший практиковать. Самуэлем я согласился заняться только в качестве дружеской услуги». Теперь Ньяману стало ясно, почему заключение врача выглядело халтурой. Все это было очень подозрительно. Беглое описание трупа, вскрытие, сделанное непрофессионалом. Интересно, какова его роль во всем этом бардаке? «Я внимательно прочел ваш отчет», — сказал он, что было неправдой. Он только бегло проглядел его в машине. «Вы как-то невнятно сформулировали там причину смерти». «Почему это невнятно?» И Циммерман возмущенно вскочил. «При всем том, что ему свалилось на голову, тело превратилось в кашу. Конечно, я не смог точно указать истинную причину смерти, но там их было хоть отбавляй». И тут Ньяман задал вопрос, который должен был вконец распалить доктора. «Вы, кажется, упомянули в отчете о камне во рту убитого». «Да, именно так. И сделали вывод, что это фрагмент потолочного покрытия». «А что же еще?» «Я видел фотографию уже очищенного тела. На его лице было лишь несколько синяков. Чем вы объясните, что кости черепа не разбиты?» Врач пожал плечами. Он снова присел над чемоданом, складывая в него тома Плеяды. «Я медик, а не специалист по физике масс», — буркнул он. «Скорее всего, рухнувшие обломки свода не попали в нишу, где стоял погибший, и таким образом пощадили его лицо». «В таком случае, почему же у него во рту оказался камень?» Циммерман поднял глаза. Взгляд у него был довольно мрачный. Нетрудно было угадать, что он сейчас думает. Еще один коп, вообразивший себя врачом. «Понятия не имею», — пренебрежительно ответил он. «Наверное, осколок, отлетевший от большого камня при падении». «Возможно». «Но тогда почему не были повреждены десны и зубы? Ведь в вашем отчете написано, что рот остался нетронутым». «И это правда». Врач встал и закурил новую сигарету. «Ну, а вы сами что об этом думаете?» — спросил он, наконец, с наигранным интересом. «Думаю, что сначала Самуэля могли убить, и только потом вложили ему в рот камень, перед тем, как вызвать обрушение свода, чтобы изобразить несчастный случай». Циммерман резко выдохнул дым и закашлялся. «В таком случае, почему именно камень? Ведь это свидетельствует об умышленном убийстве, разве нет?» «Может, какое-то послание, предупреждение?» Врач ухмыльнулся. Ответ Ньямана не объяснял этого противоречия. «Зачем скрывать убийство и одновременно подписываться под ним?» «А этот камень, вы куда его дели?» «Как куда? Выбросил и все», — ответил тот с искренним удивлением. Ньяман метнул взгляд на Деснос, которая стоически потела в своей парке, держась поодаль. «То есть вы уничтожили такое важное вещественное доказательство?» «Тело было завалено обломками песчаника, его отмыли, а их выбросили. Потом мы с моим помощником нашли еще один и тоже выбросили. Вот и все. В этом камне не было ничего особенного». «Ну, это должны были решить полицейские эксперты». «О чем вы говорите?» Но майор проигнорировал вопрос и продолжал. «Вы не заметили на этом кусочке песчаника следов живописи? Он не мог быть фрагментом фрески?» «Нет, это был пыльный камешек, сантиметров 5 в длину, не больше». Ньяман сделал короткую, но многозначительную паузу. «Этот тип явно врал, но иди пойми, с какой целью?» «Мне сообщили, что посланники Господа в конечном счете разрешили вскрытие лишь потому, что вы такое уже практиковали». «В самом деле?» Эта история явно действовала врачу на нервы, и он уже этого не скрывал. Схватив лейку, он начал обрызгивать растения, уделяя каждому по несколько струек. Сейчас он в своем подпоясанном халате с сигаретой в зубах походил на разоренного аристократа с застарелыми маниакальными привычками. «Вы с ними знаетесь, не так ли?» — настаивал Ньяман. «Иногда они приводили ко мне своих детишек. Этот диспансер соответствует их критериям». «То есть?» «Он бесплатный. Сердечное рукопожатие, и можно уходить, получив предписание». «По поводу каких болезней они с вами консультировались?» «Да по всяким. Бронхиты, ангины. Обычно они справлялись с этим самостоятельно, с помощью отваров из своих растений или еще бог знает чего. Но иногда их кустарные снадобья не оказывали желательного эффекта». «Вам приходилось когда-нибудь бывать в диацезе?» «Пару раз случалось. Для осмотра младенцев». «И как это происходило?» «Очень странно. Они заводили меня в какой-то огромный пустой амбар, и мать не выпускала младенца из рук даже во время осмотра». «В таких случаях вы брали плату за свой визит?» «Нет». «Почему?» «Честно говоря, из-за тамошней атмосферы. Это трудно объяснить, но когда вы оказываетесь на их территории, то чувствуете, что ваши привычные ценности здесь не имеют хождения». Стефани Деснос усердно закивала. Они оба смотрели на майора со снисходительным выражением людей, переживших эдакий смертельно сложный эксперимент. «Вам этого не понять». Ньеман предпочел не настаивать. Эта оранжерейная жара, этот никудышный эскулап с его никудышным отчетом. Внезапно ему все так обрыдло, что он завершил беседу стандартной формулой. «Прекрасно. Я попрошу вас оставаться в нашем распоряжении». «А куда это я могу уехать?» «Но вы ведь, кажется, собирались, разве нет?» «Я собрал вещи, но намерен остаться тут еще на некоторое время. Прямо как их виноградник. В конце концов, я тоже пустил здесь корни». Ньеман ответил дежурной улыбкой. Этот лекарь с лицом, которое он скрывал за своим казачьим чубом и рукой с сигаретой, мало походил на человека, которому можно доверять. Выйдя из здания, комиссар и Стефани с облегчением втянули в себя холодный воздух. «А я не обратила внимания на эту мелочь, камешек во рту». Ньеман остановился и пристально взглянул на Стефани Деснос. Сейчас, в сумерках, закутанная в свою стеганную куртку и обвешанная оружием, как солдат на передовой, она несколько утратила свою привлекательность. «Ничего, это не страшно. При случае он ею еще займется. Или не займется. А сейчас ему не до того». «Этот камешек, — повторил он, — начало расследования. Настоящего расследования для настоящих копов». Стефани собралась было ответить, но Ньеман уже сел в Рено. Еще одна упущенная возможность прослыть любезником. Ну и ладно, не страшно. Может, подвернется другой случай или не подвернется.